Впрочем, это домыслы троллей из сети Сёгуна, а они чего только не напишут. Государственное здание на Арийской – унылое зрелище. Большинство копируют мрачные комплексы в Берлине. Пожалуйста, аппарат Министерства народного просвещения и пропаганды Москва полностью в формате экс-ведомства доктора Геббельса. Серые колонны и цветная мозаика, белозубая арийская молодежь рукоплещет национал-социализму, обжигающий ветер треплет флаги рейхскомиссариата, алые знамена с черным орлом, зажавшим в когтях дубовый венок. Без свастики. Значки с ее символом остались только у торговцев сувенирами на Вагнерке, пешеходной зоне имени композитора Рихарда Вагнера. Дихакенкраутсфлагге отменен после 20-летней войны. Дихакенкраутсфлагге. С немецкого «крюковый крест». Термин для обозначения свастики в Третьем Рейхе. Фюрер почитаем, но не все рейхскомиссариаты довольны его наследием. Особенно те, где не стихают восстания лесных братьев. Неподалеку обветшавший офис Трудового фронта. Когда-то эту организацию профсоюзов возглавлял Роберт Лей. Рейхсляйтера убили партизаны в 1968 году во время его поездки в Киев. Подослали почтового голубя с мини-гранатой. Жуткий скрежет тормозов совсем рядом. «Эй, куда ты смотришь, твою мать? Ой, жрец, простите, пожалуйста». Уставившись на окна в здании Трудового фронта, я нечаянно вступил на проезжую часть и едва не попал под колеса зеленой Мазды. Забавное у машины имя. Всегда хочется переконвертировать в мат, заменив пару букв, ну, как в слове «халуй». Машины в Москве в большинстве своем японские, а «Мерседес», «Опель» и «Фольксваген» используются только для представительских нужд. Их больше невыгодно производить. Даже автобусы у нас и те «Митсубиси». Про велосипеды из Токио я вообще молчу. «Ничего, Алис Орнунг», — благодушно улыбаюсь я водителю. «Алис Орнунг». С немецкого «все в порядке». Блин, и ведь сам не заметил, как сорвалось. Германизмы мы употребляем автоматически. Уже никто не скажет «паспорт», — пробубнит «Аусвайс». Русланцы нутром впитывают иностранные слова, я не исключение, хотя думаю на местном языке. Вытираю лоб, солнце просто жарит. Жрецам Одина приходится нелегко. На жертвоприношение надо приходить в форменной одежде. Кольчуга, меховые сапоги, на плечах волчья шкура, на поясе ритуальный меч в 5 килограммов. Это вам не хухры-мухры. Убыстрить шаг не получится, но я и так почти у цели. Миную суши-пивнушку хачи, что в переводе значит палочки. Все, все, ступаю на порог храма Одина. Откровенно говоря, от места работы я не в восторге. Чересчур громоздкое здание в форме средневековой пещеры с центральным гротом и ответвлениями-туннелями. Хотя и комфортное, внутри бьет горячий ключ, очень удобно отмывать от крови меч. У входа скульптурная композиция. Бог Тюр вкладывает руку в пасть волку, чудовищному Фенриру. В 1947 году древнегерманская мифология была объявлена главной религией Третьего Рейха, согласно завещанию рейхсфюрера Гиммлера. В реальном мире в 1943 году рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер составил план по введению в Германии в качестве государственной религии скандинавской мифологии. План предусматривал строительство храмов викингов и казнь Папы Римского. Однако так и не решился предложить этот план Гитлеру.